в этих очередях и родилась февральская революция 1917 года. Первые выступления начались на Выборгской стороне, где жила Ахматова. Огромная демонстрация направилась отсюда прямо к центру города. Первые столкновения произошли на Невском проспекте 25 февраля. Группа демонстрантов была атакована эскадроном казаков возле Казанского собора. Но солдаты вполне могли сами быть рабочими и крестьянами, поэтому толпа поначалу отнеслась к ним доброжелательно. Молодая девушка подарила офицеру букет роз. Ко всеобщему облегчению он принял цветы. Толпа разразилась рукоплесканиями. Но кровопролитие было неизбежно. К 6 февраля демонстрации начали расстреливать. Центр Петрограда походил на военный лагерь. Поворотной точкой стала демонстрация на Знаменской площади. Гибель нескольких демонстрантов разъярила толпу, и скоро ситуация вышла из-под контроля. Солдаты петроградского гарнизона отказались подчиняться приказам командиров. Началась революция. Торжествующие толпы открыли все тюрьмы, точно так же, как когда-то французские революционеры открыли камеры Бастилии. Утро начала революции Ахматова провела у портнихи. Что происходит в городе, она поняла лишь тогда, когда кучер пролетки отказался ехать на Выборгскую сторону. Ахматовой пришлось добираться домой пешком. Повсюду раздавались крики и выстрелы. Три лидера большевистской партии – Троцкий, Бухарин и Ленин – в это время находились за границей. Февральские события стали звездным часом для Александра Федоровича Керенского. После победы революции он перебрался в Зимний дворец. К сожалению, в России никогда не существовало традиций демократической ответственности. Учредительное собрание не имело никакого опыта власти. Несмотря на ряд идеалистических реформ, депутаты не пытались вывести Россию из состояния войны. Интеллигенция с энтузиазмом приветствовала февральскую революцию. «Произошло чудо, и, следовательно, будут еще чудеса», – писал Блок матери 23 марта 1917 года. Марина Цветаева в те дни ожидала рождения второго ребенка. В Керенском она видела второго Бонапарта. Падение монархии стало столь неожиданным, что людям казалось, что они попали в сказку. Власть была передана временному правительству, а царя вынудили отречься от трона. Россия ликовала. Петроград покрылся красными флагами. Люди пели Марсельезу. На селе же ситуация была другой. Крестьяне собирались в церквях и служили молебны о спасении России. Грядущие перемены их пугали. Они всегда считали царя своим защитником. Новые правители полагались на врожденную богобоязненность и послушливость русского народа и считали, что переход к западной демократии пройдет без осложнений. Временное правительство инициировало ряд реформ. Была объявлена всеобщая амнистия, провозглашена свобода собраний и прессы, сняты все юридические ограничения, основывающиеся на религиозных убеждениях, классовой принадлежности и национальности. Несмотря на первоначальный энтузиазм, временное правительство не могло справиться с гражданскими беспорядками. В период с апреля по июль 1917 года в России бастовали более полумиллиона рабочих. Они требовали повышения заработка, 8-часового рабочего дня и хлеба. Невский проспект превратился в некое подобие латинского квартала. На каждом углу проходили демонстрации и митинги. Повсюду висели плакаты на русском, польском, литовском и еврейском языках. Политические памфлеты и книги раздавали прямо на тротуарах. На фронте же хотели только одного – мира, но этого временное правительство дать народу не могло. с марта по октябрь с фронта дезертировало около миллиона солдат. Столкнувшись с опасностью гражданской войны, меньшевики и большевики были вынуждены на время объединиться. Русские либералы говорили о правлении вместе с народом. Они сравнивали себя с французскими героями 1789 года. Намерения их были самыми благими, но они не учитывали ненависти народа к власть имущим, а ненависть эта очень скоро залила всю страну кровью. Но не все были настроены столь оптимистически. Горький, описывавший в своих книгах ужасающую несправедливость, царящую в русском обществе, был потрясен жестокостью революции. Он боялся того, что массы невежественного народа дадут волю своим низменным инстинктам. 14 июня 1917 года Горький пишет жене в Москву об ужасах, творящихся в Петрограде после февральской революции. «Города отравлены грязью. Здесь, например, ужас, что творится. Не столица это, а клоака. Никто не работает. Улицы безобразны. Во дворах свалки гниющего мусора. И жарко. Идет организация лени, трусости и всех тех подлых чувств, против которых я всю жизнь боролся и которые, кажется, погубят Русь». Примечание. «Родина», номер 9, 2001 год. Исайе Берлину было 7,5 лет, когда он впервые увидел лозунги «Вся власть Думе», «Долой царя», «Долой войну». Он видел, как толпа забила до смерти молодого городового. Эта сцена запомнилась ему на всю жизнь. Летом 1917 года Ахматова на несколько месяцев уехала в Слепнево, но желанного покоя ей обрести не удалось. Местные крестьяне разрушали и жгли поместье. Ахматова с иронией писала Михаилу Лозинскому: «Но крестьяне обещают уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, потому что местный праздник, и к ним приедут гости. Недурной способ занимать гостей». Многие представители либеральной интеллигенции начали уезжать за границу еще до большевистского Октябрьского переворота. Ахматова прекрасно понимала всю опасность, но отказалась уехать, хотя Анреп к тому времени уже был в Лондоне. Возможно, именно его голос она вспоминала, когда в 1917 году писала: «Мне голос был. Он звал утешно. Он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух». Примечание. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Москва. Советский писатель. 1976. Страница 148.